Где-то через час стало ясно, что она устала, и от удовольствия можно устать, особенно если ты стар и болен. И мы начали прощаться, но тут она затрудненно поднялась со своей старорежимной качковатой кушетки. Слышали бы вы, как в утробе кушетки трубили пружины. Прошаркала к книжным полкам и со словами «Вот я вам замечательную книгу дам о лекарственных травах, вы такой теперь уже нигде не найдете». Сняла с полки затертую брошюрку и протянула ее Симагину. Тот уважительно принял. Александра же покосилась на меня умным круглым глазом и добавила: «Только с возвращением не затягивайте. Видите, какая я старая стала. Пусть через недельку мальчик ваш мне ее занесет». Вот так это было. Так произошло. Здесь тоже была судьба, но уже вторая, ее производная от первой, главной. А я, разумеется, не мог этого понять и попросту обрадовался, потому что суровая ведунья мне понравилась. Понял ли па Симагин? Не знаю, не спрашивал и никогда не спрошу. Отцу таких вопросов не задают. Иногда мне думается, что он все просчитал заранее и нарочно познакомил нас за 8 месяцев до ее смерти, четко имея то, что потом произошло, в своем дальновидном виду. Иногда мне кажется, что он попросту вел меня, а тогда, значит, не исключено, что каким-то образом вел и дальше, и, возможно, ведет до сих пор. А иногда мне кажется, что думать так просто паранойя. А иногда, что, конечно же, ведет, что он все для меня расчистил на годы и десятилетия и продумал. И это ошеломляющее унижение, словно я живу свою жизнь не сам, а по программе, которую беспардонно составил для меня и нечувствительным образом в меня вложил один из самых любимых мною людей. А еще иногда думаю, что ничего тут зазорного и чудовищного нет. Чем грешен отец, который не силком, а незаметно, неощутимым дуновением в локоть помогает сыну избрать направление жизни, настолько неназойливо и тактично, настолько невзначай, что даже по прошествии лет невозможно с уверенностью сказать, сделал он это или не сделал. И если сделал, то ведь спасибо, с поясным поклоном, потому что все сложилось, повторяю, как нельзя лучше, сладостным кошмаром.